Эта вылазка уже сделала его в 2 или 3 раза сильнее. Оставался последний штрих. Эти неудачники Вебера сегодня узнают, что такое настоящая диверсия. И Гарри рванул прямо в офисное крыло, разрушая все стены на своем пути. Еще 5 минут и завод остался без всех своих компьютеров и даже бумажной документации. Вывести моего питомца с завода тем же путем, что мы его туда и завезли, не представлялось возможным, так что до дома Гарри добирался своим ходом. Сначала под землей, потом проломил стену канализации. В нескольких местах у городских служб завтра возникнет много вопросов. Но, в конце концов, мы оба оказались дома, успев исполнить все задуманное. А утром во время завтрака мы с Ольгой насладились не только отличной едой и кофе, но и выпуском новостей. Чрезвычайное происшествие на мусорном заводе клана Вебер. Захлебываясь от восторга, рассказывала сенсацию ярко накрашенная корреспондентка: завод полностью разрушен, а спасатели всю ночь разгребали завалы. Однако жертв удалось избежать. Она еще не меньше пары минут продолжала радовать нас подробностями. Например, поведала, что Веберы пытались скрыть истинную причину произошедшего, списав все на взрыв газа, но нашлись свидетели. И тут же на экране появилась вставка. Сначала видео, как Гарри отрывался на крыше, а затем интервью с 2 парнями, которые все это сняли. «Наконец-то, нам поверили, братюнь!» – радостно воскликнул один из них. «В этом городе точно происходит что-то странное. Все, кто нас слышит, будьте внимательней». Тут их перебил закадровый голос. «А как вы оказались у завода так вовремя? ЧП случилось глубокой ночью. Мы готовимся к зомби-апокалипсису», – серьезно ответил один из них. «Да-да», – подтвердил второй. «И если вам есть что сказать по этому поводу, то свяжитесь с нами. Мой телефон. Спасибо нашим героям». Резко перебил его интервьюер, и картинка резко сменилась. Ольга оторвалась от воздушного омлета и прокомментировала: «Похоже, это была прямая трансляция. Иначе не понимаю, как в эфир выпустили этих чудиков. Но их видео пришлось как нельзя кстати», — довольно ответил я, слушая, как ведущий зачитывает следующий текст. В результате халатности работников завода, внутрь каким-то образом попал живой очаговый монстр. Катастрофу удалось предотвратить прежде, чем она унесла чьи-то жизни. Но Веберы не только лишились завода, но и предстанут перед судом за то, что подвергли город опасности в рамках своих производственных процессов. На этом новостной эпизод закончился, а Ольга засмеялась и снова прокомментировала. Интересно, это как же они предотвратили катастрофу, не стали преследовать Гарри по всей столице? Я ответил: какое правительство захочет устроить в городе панику, объявив, что, возможно, где-то среди жилых домов рыщет чудовищный монстр? Уверен, что сейчас они дружно молятся, чтобы он снова вернулся в какой-нибудь из очагов, и радуются, что никаких разрушений, кроме как на заводе, не произошло. Видимо, так, согласилась Ольга и вернулась к завтраку. А примерно через полчаса мы, вместе с ней и Линдой, отправились разбираться с еще одним делом. «Я понимаю, ваше желание сразу отправиться к наследной недвижимости, но все-таки горячо рекомендую сначала заехать в муниципалитет. Получив необходимые документы, мы войдем туда уже на законном основании, и в будущем это может избавить нас от множества проблем. Мы ведь до сих пор не знаем, что там находится. Здание может даже быть под охраной». Эти разумные доводы привела Линда, когда я предложил ей не тратить время на формальности и просто поехать по адресу. «Вряд ли это займет больше получаса», — согласилась с ней Ольга, — «зато потом не придется тратить время, чтобы кому-то что-то доказывать». Что ж, пришлось признать, что в их доводах есть смысл. Иногда я забываю, насколько въедливы современные бюрократы. За 1000 лет они здорово наловчились в том, как посильнее испортить жизнь окружающим. Но воевать с ними – все равно, что биться с ветряными мельницами. И глупо, и пользу они все-таки приносят. К счастью, я всегда умел с ними обращаться. Но сегодня нам попался прямо-таки образцовый представитель худших из них. Ему едва было 30 лет, но он уже успел обзавестись проплешинами и крайне кислым выражением лица. «У вас 2 минуты», – прогундосил он, стоило нам войти в его кабинет. «У меня скоро обеденный перерыв». «Ваш перерыв подождет», — сверкнула глазами Линда. «Вам же лучше решить наш вопрос бескровно, пока мы не обратились в другие инстанции». Наша боевая юристка одним движением выложила на столе перед чиновником документ, и между ними сразу же начались препирательства. Равнодушно скользнув глазами по бумагам, он пожал плечами и ответил: Не вижу здесь ничего срочного. Гражданка Ольга Рихтер не заявила права на наследное имущество сразу. В таких случаях оно переходит в собственность государства, что и произошло. Да я про него даже не знала, возмутилась Ольга. Вы можете заполнить бланк с претензией и передать его в отдел номер 32. Если это все, прошу покинуть мой кабинет. Нет, не все, тут же возразила Линда. Что именно случилось с изъятой недвижимостью? Чиновник презрительно вздохнул. То же, что и с любым другим подобным имуществом. Она была отправлена на аукцион, он быстро пробил что-то на компьютере, и выкуплена около полугода назад. Так что никаких документов вы уже получить не можете. Поэтому он вновь хотел попытаться от нас избавиться, но Линда возмущенно его прервала. Кто именно принял такое решение? Мы будем оспаривать его через суд. Чиновник зевнул. Я принял. Но все совершенно законно, так что советую не тратить время. Действительно, ухмыльнулся я, Линда, напомни нам закон о клановом имуществе, не изменился ли он за последние годы? Она наморщила лоб, явно пытаясь вспомнить о чем речь и даже достала смартфон, а когда вспомнила, то резко побледнела. Нет, он не менялся с момента его подписания советом князей. Напомни-ка нам всем, а главное, этому несчастному господину, я кивнул на чиновника, как он звучит. «Хорошо», – кивнула Линда и начала зачитывать. «Простолюдин, причинивший ущерб клановому имуществу, лишается защиты гражданского правосудия и судится главой клана, которому причинен ущерб. И к чему вы это все?» Чиновник напрягся, но все еще старался держаться нагло и уверенно. «К тому, что тебе сейчас придется отработать ущерб, гаденыш. Давай сюда документы на недвижимость, а после мы поедем к новым владельцам, и ты убедишь их, что возникла юридическая ошибка, а иначе, я в своем праве и ты сдохнешь прямо в этом кабинете». Глава 12. «Вы не имеете права», буквально завизжал от возмущения Чинуша, «это беспредел». «Рискнешь проверить?» – спокойно возразил ему я. «Не рискнул, сразу заткнулся». «Ладно, давайте не делать резких движений», – уже более миролюбиво предложил он. «Я уверен, что имеет место недоразумение, и в наших общих интересах разрешить его как можно скорее. Документы. Быстро». Ольга тоже теряла терпение. Вся эта ситуация натурально ее бесила. С того самого момента, когда она узнала, что ее попросту прокатили с частью наследства, да еще и отдали только ту, на которой висели долги. Сейчас, наконец, подскочил он из-за стола, а затем также резко сел обратно и начал что-то распечатывать. «Сейчас, сейчас», бормотал он умоляющим тоном, словно боялся, что Ольга на него и в самом деле накинется, а она могла, и останавливать ее я бы, конечно, не стал. А дальше несколько минут он активно объяснял, как так получилось, будто стараясь себя этим оправдать, но по глупости зарывал еще больше. Итак, нашего чинушу звали Алоис Шмидт, и вся его защита строилась на том, что все так делают. Оказывается, что когда какой-то клан полностью исчезает по любой из причин, а после него остается имущество, то никто не спешит искать наследников, ведь это имущество отходит в пользу государства, а в голове у большинства государства, это все равно что никому. Весьма распространена схема, по которой где-то в процессе конфискации наследства, какие-то документы теряются, в других указывается, что наследство продано по фиктивным ценам за гроши, которые и поступали в казну, а настоящая продажа уже происходит на черном рынке. По плану эта же участь должна была постичь конюшню, но с ней возникла заминка, потому что она уже была заложена в обеспечении долга. Да и райончик, где здание располагалось, был совсем уж тухлым, без каких-то особых перспектив. В общем, тут решили сыграть по-честному. Нашли какую-то дальнюю родственницу и с радостью повесили на нее долг. Ольга же, хоть и думала поначалу отказаться, но решила сначала посмотреть на недвижимость. И неожиданно для себя в нее влюбилась. Как она говорила, сразу поняла, что дома. Но, если территория моего бывшего замка уже начала ко мне возвращаться, то о большом куске земли за городом, я никакого понятия не имел. А именно его присвоил себе наш жадный Алоис. Бумаги о собственности просто потерялись, а после у имущества возник новый владелец. И кому его продали? Задал я один из самых важных сейчас вопросов. Некоему Рарикиннету, торопливо сказала Лаис. «Уважаемому человеку, Киннет», переспросила Ольга. «Я слышала эту фамилию, точно где-то слышала». Она наморщила лоб, но ей помогла Линда. «Это клан из коалиции, собранный Десмондами». Девушки перевели на меня вопросительные взгляды, словно ожидая комментариев или вопросов. Но я и так знал, кто это. Кеннит, довольно древний клан, и они действительно всегда были шестерками десмондов. Подручными, ребятами на подхвате, в общем, подключались всегда, когда самим чистоплюем десмондам не хотелось марать руки. Совпадение, что-то не верится мне в такие совпадения. Клан Кеннит, а значит, и клан десмонд точно знали, что именно покупали, и в то же время не знали. Если до недавнего времени, а моя внучка была по-настоящему молодой, эта земля принадлежала Рихтерам, кстати. А кто именно оставил наследство Ольге? Задал я вопрос, который уже давно висел в воздухе. Алаис снова начал что-то пробивать по своей базе, но ответил быстро. Некие Анна и Дмитрий Беккер. Они погибли в один день, видимо, какая-то катастрофа, но осталось завещание. Я повернулся к Ольге. Она пожала плечами. Я их не знала, говорила же. Какие-то дальние родственники, как я тогда поняла. В голове начали роиться разные догадки, но их надо было как следует осмыслить. И ничего из своих текущих мыслей я пока озвучивать не спешил. Фамилия Беккер была мне совершенно незнакома. Может быть, кто-то из клановых слуг. Главное, я уверен, что это место не может быть ловушкой для меня лично. Несмотря на то, что я не выпячиваю новость о своем пробуждении, но особенно и не скрываюсь. Живу в своих старых владениях, зарегистрировал клан с той же фамилией. Да, что уж там говорить, я недавно даже был в пирамиде, детище десмондов, под своим именем. Их служба безопасности не придала этому ни малейшего значения. Да и к Ольге никаких претензий на этот счет ни у кого не возникало. И в то же время наследие клана выкупили. Возможно, опасались не современных рихтеров, ослабевших дальних потомков, а что-то оставшееся от прошлого. И тогда этот объект все-таки может стать капканом для любого, кто заинтересуется наследием клана Рихтер. Ли Фэнь, вслух обратился я к своей помощнице. Ольга с Линдой на меня удивленно посмотрели, потому что смартфоном я не пользовался, а хакерши с нами не было, но никак это комментировать не стали. Особенно когда я дальше начал диктовать полный адрес украденной у нас недвижимости и кадастровый номер. «Мне нужна вся информация по этому объекту, которую ты только сможешь найти», — закончил я. В последнее время таланты Ли Фэнь требовались мне все чаще, а мой проект по чистому смартфону без скверны все еще был лишь в планах. Постоянно же полагаться на чужие средства связи тоже не всегда удобно. Я оказывался привязан к Ольге или Прохору, прося их позвонить по тому или иному вопросу. Куча времени терялась из-за этого, поэтому я самую малость доработал программу приема информации. Ведь она могла получать данные от теневого разведчика, а теперь таким разведчиком становился для нее я сам. То есть наш IT-отдел мог записывать все, что я вижу или слышу, или не записывать, тут уже зависело от моего собственного желания. Более того, Ли Фэнь могла мне точно так же отвечать, так что примерно через минуту я уже получил ее ответ. Он прозвучал у меня в голове так же четко, словно она стояла рядом. «Слушайте, тут интересно. По документации это место проходит как стройка какого-то склада удобрений, но я нашла несколько снимков по геолокации. Выглядит оно как укрепленная военная база, без шуток. Отправь Ольге фотографии», — приказал я. «Еще подробности, к слову, надо бы модернизировать этот способ обратной связи не только на прием голоса, но и другого типа информации. Владельцы сменились 5 лет назад, начала она, а я про себя отметил, что, как раз тогда, когда Ольга вступила в права наследства на конюшню, и сразу же развели там бурную деятельность», — продолжила Ли Фэнь, — «я глубоко пока не лезла, потому что это клановое имущество кеннитов, довольно известного и сильного рода, но нашла информацию, что они серьезно так занялись проведением туда коммуникаций, электричество, интернет, даже канализацию, при том, что сам участок находится далеко от жилых зон. Ну, для завода это все, конечно, тоже нужно, так что, может быть, ничего подозрительного здесь нет, за исключением того, что завод так и не построили». Тут у Ольги запищал смартфон. «О, тут какие-то фотки от Ли Фэнь», — сообщила она мне и начала мне их показывать. «Ну да, все, как и рассказывала хакерша. Там действительно было какое-то явно военное строение. Я даже охранные вышки разглядел». «Спасибо, Ли Фэнь», — прервал я контакт и обратился к внучке. «Сейчас же позвони Прохору. Пусть соберет самых надежных своих людей из тех, кому он полностью доверяет, сажает их за руль и едет в усадьбу загружать химер». «Хорошо», — кивнула Ольга и сразу же начала набирать номер. «Кого берем?» «Всех», — ответил я. «Остальные координаты пусть уточнят у Ли Фэнь, и нам тоже пора». Все это время Элоиз, бледный как смерть, наблюдал за нашими разговорами и старательно притворялся ветошью. «Не получится, ублюдок». Я буквально за шкирку вытащил его из кабинета и поволок к химеромобилю. «Снова от Ли Фэнь», — сообщила внучка, когда мы уже выехали за город. «Какие-то координаты. Пишет, что подстанция». Я кивнул. «Отлично. Туда мы заедем в первую очередь. Пожалуйста», — буквально заблеяла Лаис, — «оставьте меня, да хоть здесь высадите. Я никуда не убегу, ничего не сделаю». «Ты еще не понял», — злобно прошипела Ольга. «Единственный твой шанс остаться в живых — это быть для нас полезным. Так что ты сейчас пойдешь на эту военную базу или что там они понастроили, и будешь парламентером. Теперь, когда мы примерно знаем, что там, не думаю, что это поможет», — отметил я, — «но мы же не варвары какие-то, чтобы сразу нападать. Нам нужен посланец доброй воли, голубь мира. Как считаешь, Алаис, ты похож на голубя?» Ольга так его запугала, что я даже с водительского сиденья видел в зеркале, как тяжело он дышит. Грудь вздымается, сердце колотится. И это он еще Арчи не встречал. Наконец, мы подъехали к подстанции. Вокруг нее никакой охраны не было, только городские камеры, которые Ли Фэнь уже взломала. Те по кругу показывали степь. Идеальная картинка для взлома, на мой взгляд. Час за часом там ничего не меняется. Но Линда, которая тоже поехала с нами, все равно сочла своим долгом предупредить. Причинение ущерба муниципальной инфраструктуре является преступлением, по которому могут судить даже клановых, — отчеканила она, — так что если вдруг расследование все-таки выйдет на нас, то могут быть проблемы. А кто сказал, что мы что-то будем ломать? — улыбнулся я, — оно само сломается. Подойдя ближе, я просто приложил ладонь к трансформаторам. Раздался тихий треск, и оборудование заглохло, а я пополнил немного своей энергии за счет скверны. То же самое я проделал и с интернет-терминалом неподалеку. Конечно, это не означало, что военная база теперь полностью отрезана от цивилизации. Я достаточно изучил уровень современных технологий. В подобных местах должны быть резервные генераторы и, возможно, экстренный канал связи. Но, по крайней мере, наши физиономии и картинки с атакующими химерами не утекут в сеть. Дорог дальше почти не было. Точнее, был проселок, но нам надо было свернуть с основной трассы, чтобы добраться до места. И остановились мы буквально в каком-то подлеске, чтобы деревья надежно закрыли автомобиль от смотровых вышек. Туда же и подъехали два фургона с Прохором и его бойцами. «Но первым пойдет наш гонец, и без глупостей», — предупредила Ольга Лаиза. «Мы уже вышли из машин, и Арчи, которого привезли вместе с остальными химерами, сразу же запрыгнул к ней на руки. Придавая веса ее угрозам, он злобно зарычал, а следом за ним зарычали и выпрыгнувшие из фургона Фобос и Димас. Я все понял, все сделаю», — Чинуша моментально вспотел. Крепко сжимая в руках папку с бумагами, он почти бегом рванул к военной базе. С помощью ящерки я уже как следует осмотрел ее фасад. Кеннеты с Десмондами серьезно заморочились. Один только бетонный забор был высотой 5 метров. По центру располагались такие же массивные ворота. А на смотровых вышках я заметил артиллерийские установки. Причем часть из них была направлена внутрь, словно они опасались атаки в тылу. Вокруг базу на несколько сотен метров окружало чистое поле. Причем, судя по всему, раньше здесь тоже был лес, но его вырубили ради лучшего обзора. И вот по этому полю сейчас и семенила Лаис. Прямо к воротам. Разумеется, его сразу же заметил автоматчик на ближайшей вышке. А Лаис что-то прокричал, помахал документами. Но к нему так никто и не вышел. А примерно через минуту раздался предупредительный выстрел. То есть это я догадался, что он предупредительный. Чинуша же со всех ног ломанулся обратно. Что ж, как я и думал, переговоры тут бесполезны. А значит, пора начинать штурм. Рисковать своими людьми я не собирался, так что первыми в атаку рванули жнецы. По флангам за ними на небольшом отдалении бежали Фобос и Димас. Ну а центр достался чуть более медлительной черепашке, но от этого не менее разрушительной. И пока наступление шло по тому плану, который я нарисовал в своей голове, разумеется, мою небольшую армию сразу же начали обстреливать с вышек, причем из тяжелых пулеметов. Потерь пока что удалось избежать, но чем ближе приближались мои химеры, тем понятнее было, что с частью жнецов придется попрощаться. Их у меня, Кстати, набралось уже 30 штук, ведь эти химеры были самыми простыми в изготовлении и максимально эффективными в условиях городского боя, а еще их особо не жалко. Алина, если что, или этих пересоберет, или новых наклепает. Именно жнецы принимали основной огонь на себя, и, в отличие от гончих, в которых тоже активно стреляли, они не были достаточно ловкими, чтобы хорошо уклоняться. Черепашку же спасала ее броня, и именно она должна была сыграть главную роль в этом штурме. Так же как в первый раз, когда она разрушила магический купол офиса Джао. Здесь, разумеется, тоже был щит, да и ворота необходимо выломать. Так что потери среди жнецов, которым уже отрывало очередями руки и ноги, не имели значения. Тыдыщ! Наконец-то черепашка с разгона протаранила ворота. Я специально залил в нее много энергии, так что теперь она была гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Бабах! Второй удар, и створки ворот помялись и приоткрылись. Стоило этому произойти, как из-под брюха черепашки вырвалась целая армия мини-химер. Словно поток жидкости, они втянулись в щель между створками. Миниатюрные бойцы просочились внутрь и полезли на смотровые вышки. Пулеметчиков ждал сюрприз. Несколько минут, и не ожидающие ничего подобного стражники, были мертвы. Так что теперь дурацкие пулеметные очереди не мешали черепашке бодаться с воротами. Последние держались недолго. Одна створка улетела внутрь, вторая печально повисла на одной петле. Химера разочарованно потопталась на проходе, словно ожидала от ворот большего, а затем забежала внутрь. За ней ринулись гончие и остатки жнецов. Ну а после, в сторону базы выдвинулся и отряд живых тоже. Во главе со мной, разумеется. Машины мы по-прежнему решили не светить, так что пошли через поле пешком. Внутри же уже творился веселый хаос. Пулеметчики на вышках не были единственной защитой для этого места. Внутри нас ждало еще человек 30, из которых не меньше 8 магов были уровня экзекуторов. Так что битва развернулась совсем не шуточная. Но Фобос и Димас не давали им даже опомниться. И хотя я потерял в этом бою несколько мелких химер, когда мы туда добрались, внутри осталась едва ли половина всей живой охраны. Оставалось их только добить, что мы и сделали, без особых проблем. К таким противникам местные маги готовы не были. Даже Арчи развернулся в полную силу. Его лихой и наивный вид мелкого пёселя вводил врага в заблуждение. Те тратили силы на больших и страшных жнецов, а когда Арчи добирался на расстояние прыжка, было уже поздно. Я уже во время боя почувствовал знакомую магию, такую, что перепутать было невозможно. Так что, когда со стражниками было покончено, мы с Ольгой оставили остальных снаружи, а сами поспешили внутрь базы, а затем и глубоко вниз. Именно там я чувствовал энергию очень сильного заклинания, родового, клана Рихтеров. Захватчики даже построили здесь лифт, который вел под землю. Но так как мы сами вывели из строя питание, нам пришлось спускаться пешком. Долго. Почти 20 этажей вниз. И вот мы, наконец, очутились возле больших каменных ворот. И здесь буквально все было пропитано магией. Как магией моего клана, так и вражеской. Я сразу же нащупал фамильное заклинание. Охранная печать, сделанная со всей тщательностью. Видно, что над ней трудились сразу несколько магов высшей категории. Я и сам бы сплел ее не намного лучше. А вокруг защитную печать окружала чужая магия. Злая, скверная, грубо и варварски сделанная печать, но от этого не менее мощная. Точно такая же, как чуть не убила меня самого. Ударом чистой энергии я выжег одно из звеньев, открывая дорогу нам с Ольгой. Заклинание врагов не смогло разрушить защитную печать Рихтеров. Но меня она признавала, как хозяина. Я толкнул дверь и замер на пороге. Сзади сдавленно охнула Ольга. Тут я прекрасно ее понимал, зрелище поразило даже меня. Клан оставил здесь самое ценное, то, что можно спрятать лишь при угрозе смертельной опасности. То, что невозможно было скрыть другим способом. Глава 13. Сэр, пропала связь с базой номер 39. Направить туда группу быстрого реагирования? Ох уж эти новички. Слушая своего молодого помощника, Брейнкинг поморщился. «Всему учить. Проверь сначала работу подстанции», – пробурчал он. «Наверняка в ней дело». «Есть, сэр», – с энтузиазмом отчеканил помощник, а потом уже не столь уверенно добавил. «А как это сделать?» Брейн вздохнул. «У нас есть доступ к муниципальным датчикам. У тебя в руководстве все есть. Читай и смотри». Снова раздалось воодушевленное. «Есть, сэр». И на минуту воцарилась тишина. Но только на минуту. «И правда», – протянул помощник. «Похоже, Просто с подстанцией что-то. Брейн зевнул. Знаю я эту подстанцию. Стоит в поле без всякой защиты. Любая птица в проводах запутается, и пиши пропало. А уж сколько раз алкаши там предохранители снимали, уоу. Протянул он, я удивлен, что ее еще вообще целиком не утащили. Ну или по кускам, на металлолом. Помощник промолчал, а Брейн задумался и через пару минут все-таки сказал. Хотя знаешь, позвони-ка им по обычной связи. Раздалось привычное. Есть, сэр. А через 3 минуты настороженные, не отвечают или временно недоступны. Все-таки направить группу быстрого реагирования, не торопись, снова ответил Брейн. Наверняка вышка сотовой связи от той же подстанции запитана. Открылась дверь, и в комнату вошел его непосредственный начальник, капитан. Тут же подскочил Брейн и отдал честь. То же самое сделал и его помощник. Что у вас здесь происходит? Потеряна связь с базой номер 39. Опять подстанция вышла из строя, отчеканил Брейн. Полностью, уточнил капитан. Полностью, подтвердил Брейн в ответ. 39-39, себе под нос начал повторять начальник. А потом его будто озарило, так это та самая база. Десмонды нам голову оторвут, случись с ней что-то. Сейчас же снова попытайтесь выйти на связь. У вас на это 2 минуты. Если не получится, срочно выдвигайтесь. Есть, сэр. Пришлось сказать уже Брейну. При этом его на одних рефлексах подкинуло с кресла в стойку смирно. Кэп шутить не будет. Подлетное время, какое, уточнил капитан. Через 34 минуты будем на месте. Я толкнул ворота, и хоть и с трудом, но они поддались. Защитные чары легко пропустили внутрь как меня, так и Ольгу. На стене я нащупал заклинание, запускающее освещение, и очень скоро стены загорелись мягким сиянием, осветив все вокруг. Склеп. Я уже думал об этом, когда почуял плетение вражеской магии. Уж больно это было похоже на то, что использовали на мне, и вот теперь убедился. Хотя в отличие от моего, здесь все было чисто и даже почти современно. Стены облицованы черными каменными плитами с мозаикой, изображающей клановые символы. Череп – символ мудрости и верности, чьи глазницы залиты зеленым огнем бессмертия. Ворон – посланец тени, изнанки этого мира, основы нашей боевой магии. И стилет – тонкий и бритвенно-острый, в старину заменявший нам медицинские скальпели. А среди черных каменных колонн, поддерживающих свод, стояли саркофаги. Они были не такими, как мой, с изрезанными барельефами, каменными стенками и тяжелой крышкой. Эти скорее напоминали медицинские капсулы со стеклянными прозрачными крышками. В них лежали молодые парни и девушки. Лицо каждого несло очевидные черты фамильного сходства. Каждый человек здесь был похож или на меня, или на моих родственников, такими, какими я их помнил. Подбежав к первому из них, Ольга громко охнула. Они живы? Нет, был вынужден с горечью констатировать я, все мертвы. Но как они выглядят просто спящими? Может быть, откроем стекло и ты попробуешь что-то сделать? С мольбой в голосе попросила внучка. Кажется, она полностью уверовала в мое всемогущество. Я покачал головой. Стоит нам открыть любой из этих саркофагов, как их тела рассыпятся в прах. Сейчас они выглядят так лишь потому, что внутри отсутствует воздух, бактерии, вообще все. Они мертвые в абсолютно мертвой среде. Но что же тогда нам делать? Как же это так? Почему они погибли? Разве это не то же самое, что ты мне рассказывал про себя, когда ты спал 1000 лет? Я думала, мы нашли последних выживших нашего рода. Я думала. Ольга, не стесняясь, плакала. Открывшаяся правда задела ее очень сильно. Одинокая в прошлом девушка без семьи поняла, что такое свой род, свой клан, и теперь готова была порвать любого даже за тех его представителей, кого никогда не знала, и по-настоящему страдала, понимая, что не может их спасти. Сегодня моя внучка получила сразу 2 урока, семейной любви и семейной ненависти, да и мне было горько это видеть. Мы опоздали, причем совсем не намного. Все случилось в последние 5 лет, пока эту землю контролировали кинеты и десмонды. Они так и не смогли взломать защитную печать и проникнуть в склеп, но сумели сделать другое. Повесили на него такое же заклинание, как и на мой саркофаг, отрубающее полностью связь с внешним миром и вытягивающее изнутри энергию, словно паразит. А маги, спящие здесь, не были столь сильны, чтобы пережить его воздействие. Всем им, парням и девушкам, которых спрятали здесь, было не больше 100 лет. Перспективная молодежь клана Рихтер, которую пытались спасти от уничтожения мои потомки. Им это почти удалось. Почти. Анна и Дмитрий Беккер. Те, к кто оставил наследство Ольге. Возможно ли, что это тоже на самом деле были последние Рихтеры, потомки тех, кто взял чужое имя, чтобы избежать геноцида и сохранить цвет клана до момента, когда их можно будет разбудить. Возможно ли, что их смерть не случайность? Все это я обязательно узнаю. Как теперь знаю, что как минимум один великий клан виновен в том, что случилось с моим родом, и уж точно виновен в гибели тех, кто ждал моего возвращения. Эта девушка, она как две капли воды похожа на меня, всхлипнула Ольга. Внучка уже обошла абсолютно все капсулы, внимательно вглядываясь в лица. Я тоже подошел ближе. Конечно, насчет полного сходства она преувеличила, но оно определенно было сильным. Я приобнял Ольгу за плечи. «Что мы будем делать?» – спросила она у меня. «Живые или мертвые? Это Рихтеры. Наш род. Мы обязательно вернемся сюда снова. А пока раз фамильное заклятие хотя бы отчасти защитило их, я снова запечатаю это место. Я понимаю», – снова захлюпала носом Ольга, «пока нам их даже похоронить негде. Пойдем», – все так же ее обнимая, я повел внучку прочь из склепа. «Обещаю, мы вернемся», – я повысил голос, «и обещаю всем, кто отдал жизни, чтобы защитить это место, и всем, кто так и не проснулся, как должен был. Я отомщу за вас». 18 этажей подъема дались бы тяжело кому-то другому, но не нам с Ольгой. Теперь она уверенно практиковала расслабление в ситуациях, когда нужно много физических сил. Жаль, что с моральным духом это не работало, и внучка выглядела совершенно расстроенной и разбитой. Но наверх мы поднялись довольно быстро, и я сразу же приказал всем своим химерам и живым бойцам начинать отступление. Задерживаться нельзя. Десмонды, может, и не верили в возрождение клана, не обращали внимания на выродившихся, по их мнению, потомков рода Рихтер. Но я и раньше был в этом уверен, а теперь получил 100% доказательства. Стоит им узнать, что мы не лекари, не жалкие пиявки, а что-то большее. Нам не избежать настоящей войны. Более того, заклинание, едва не убившее меня, здесь наложили не раньше, чем в ближайшие 5 лет. Значит, этот заклинатель еще жив, а охота на Рихтеров продолжается. Для прямого столкновения с великими кланами время еще не пришло. И это значит, что никто не должен знать, что я здесь был. Пока я размышлял, мои люди и химеры уже вернулись к машинам. Возле меня осталось несколько жнецов, а еще моя ламба. В штурме она не участвовала, все-таки это не боевой транспорт, и теперь приехала, подчиняясь моему приказу. Сейчас жнецы стаскивали в одну кучу тела защитников базы. Когда они закончили, я вытащил из багажника химеромобиля канистры с очищенной благодатью, той самой, что так любезно подарили мне лазутчики Веберов. Часть я скормил Гарри, но больше половины приберег на черный день. Не знал, что он настанет так скоро. Открыв их, я распылил благодать прямо на трупы, похожая больше не на жидкость, а на мельчайший, моментально испаряющийся порошок. Благодать моментально впитывалась в них. Каждый из местных стражников был одаренным. Внутри каждого был самоцвет скверны. И, когда я начал распылять благодать в немыслимой концентрации, их тела тут же начали изменяться. Прямо у меня на глазах. Все они уже и так были мутантами на какой-то процент. Мне оставалось только подтолкнуть их к окончательному превращению. А когда с этим было покончено, я достал из ламбы еще кое-что. Специальный костяной контейнер, который я сделал сам как раз для такого случая. Покрыл его рунами, чтобы запечатать содержимое, но и одновременно сохранить его активным. Внутри лежал самоцвет гамма-очага, и я осторожно установил его между трупами, а затем полил сверху остатками благодати, как горючей смесью. Оставалось только поджечь, и я направил на него немного своей энергии, чтобы пробудить окончательно. Опасная магия, разрушительная. Я, как никто, знал, что со скверной шутки плохи, но сегодня это был единственный выход, более того, правильный. Любого, кто прибудет сюда выяснять обстоятельства случившегося, ожидает крайне неприятный сюрприз. И теперь склеп Рихтеров будет под еще более надежной охраной, чем когда-либо. И чего капитан так возбудился, думал Брайан, заваливаясь в броневик со своей командой. Уже 100 раз с этой 39-й связь пропадала. Вечно там какие-то неполадки. Но приказ есть приказ, и теперь он вынужден был тратить время на поездку по колдобинам и бездорожью до этой жопы мира. И ведь даже в смартфон не позалипаешь. Скоро связь пропадет из-за отсутствия нормальных вышек неподалеку. Брайан зевнул. Может, поспать, пока не приехали? Он обвел взглядом таких же недовольных соратников и отмел эту мысль. Свои же сдадут. Но все-таки в какое-то подобие полудремы он погрузился, пока бойцы вокруг травили дурацкие байки, которые он слышал уже раз 100, не меньше. Из этого состояния его вывел возглас Майкла, их техника. Концентрация скверны в воздухе сильно повышена. Скорее всего, неподалеку очаг. Может, монстры под станцию и сломали, предположил кто-то. Сейчас узнаем. База уже в 2 минутах. Вон за тем пролеском, отозвался водитель. А через минуту в броневике зазвучало сразу несколько ругательств общим смыслом. Да ну нахер. Группе быстрого реагирования открылась картина, увидеть которую не ожидал никто. Базу явно потрепало. Ворота проломлены. На вышках никого нет. А техник снова подтвердил, что содержание скверны вокруг превышает все разумные пределы. И, что возможно, очаг открылся прямо на базе. «Все равно не понимаю», — высказался Брайн. «Очаги появляются на альфа-уровне. Там было дохрена опытных бойцов. Даже если какие-то суслики и голуби успели мутировать, все должно было быть зачищено буквально за несколько минут. Давайте остановимся здесь», — предложил водитель. «Мы сможем поддержать вас огнем, если что». Он, разумеется, о своей жопе беспокоился, но Брайн согласился. Здесь он был самым опытным, и соваться на базу в таких странных обстоятельствах без какой-либо разведки считал глупостью. Вдруг броневик наедет на мину или поймает лбом противотанковый заряд. Нельзя так беспечно раскидываться ресурсами. Так что их бронетранспортер застыл прямо посередине поля, лишь немного не доехав до ворот. До ворот, из которых появились 4 защитника базы, в характерной клановой форме. «Есть выжившие!» — радостно крикнул один из бойцов. У Брайна тоже на душе немного полегчало, но не до конца. Было что-то в этих фигурах, что заставляло его насторожиться. Но никаких причин не отдавать команду выгружаться и идти на помощь соклановцам не было. Так что очень скоро весь его отряд оказался снаружи и поспешил навстречу остальным. Те же, будто только того и ждали. Ускорившись, они понеслись прямо на них. «Парни, кто вас так?» — изумился Брайн, увидев порванную униформу и чудовищные раны. «Странно, что они вообще на ногах могли держаться. Это мутанты. Твою мать, мутанты!» — заорал кто-то из его бойцов, прежде чем ему оторвали голову. Глава 14. «Как вы объясните произошедшее, капитан?» Сам Генри Кеннет, глава клана, обратился с этим вопросом к начальнику службы безопасности. Обстановка в комнате была максимально напряженная. Помимо высшего руководства Кеннетов на базу СБ прибыли также несколько высокопоставленных представителей клана Десмондов, чего раньше никогда не случалось. Высшая аристократия обычно считала младшие кланы кем-то вроде своих слуг, общалась только через приказы, а сейчас вот сидели, молчали и внимательно слушали отчет капитана. Вся дежурная группа быстрого реагирования погибла в полном составе, но успела передать сигнал бедствия, по-армейски четко доложил капитан. «Мы сразу же направили на место еще один боевой отряд, на этот раз особого назначения. Я возглавил его лично. По прибытии на месте базы мы обнаружили очаг уровня Дельта». Капитан на секунду замолчал, но Генри сразу же потребовал. «Дальше, дальше, согласно инструкции, мы заняли оборону на ближайших подступах и ждем дальнейших распоряжений. Штурмовать очаг такого уровня без подготовки слишком опасно. Нужно подкрепление или разрешение передать очаг чистильщикам». «Ага», — вмешался один из десмондов, — «чистильщикам. Секретный объект». Генри Кеннет тут же отозвался. «Разумеется, этого не будет. Мы способны очистить его своими силами. Нужно только время, чтобы организовать операцию, просчитать риски и возможные потери». Десмонды переглянулись, словно провели без слов мгновенное совещание, и тот же, что возмущался насчет чистильщиков, ответил: «Хрен с ним, не нужно его очищать. Наши дела там на данный момент закончены. Очаг Дельта – это серьезно, и просто так туда теперь никто не сунется. Очаговые твари будут охранять его не хуже, чем ваши бойцы». «Принято», – кивнул Генри. Он давно освоил все эти дипломатические игры и умел держать лицо, так что просто проигнорировал издевку. «И еще», — добавил Десмонд, слегка смягчившись, «необходимо все-таки организовать у очага небольшой наблюдательный пункт на случай, если он начнет активно разрастаться. Тогда придется принять меры». «Конечно», — снова подтвердить Кеннет. На этом десмонды покинули собрание. Уже в коридоре самый младший из них не выдержал. «Вы верите в этот бред с очагом? Зачем им врать? пожал плечами старший. Это слишком легко проверить. Ты сам знаешь, что в последнее время скверно ведет себя странно. Если раньше очаги вырастали только из альф, то теперь они могут появиться сразу высокого уровня. Черт его знает, в чем причина, но выводы из этого хреновые. Третий промолчал, хотя и беспокоился по этому поводу больше всех. Не о потерянной базе, тут он был согласен, что очаг защитит ее лучше любых бойцов, и к тому же бесплатно. О том, что мир потихоньку трещит по швам. Города все больше превращаются в замкнутые острова, окруженные океаном скверны. Каждый год и каждое десятилетие человечество немного отступает. Люди проигрывают войну, и никто не знает, что с этим делать. А большинство просто не хочет забивать себе этим голову. Беспокоился и капитан службы безопасности. Но по другой причине. Он был там и готов побиться об заклад, что ворота базы были выломаны снаружи, а не изнутри. Если бы на совещании не было наглых десмондов, он обязательно высказал бы свое наблюдение. Но он мог и ошибиться, а такая информация может стоить ему карьеры. Ведь это будет значить, что СБ не среагировало вовремя и что-то упустило. Подставлять начальство перед высокими покровителями – никогда. Так что, в конце концов, он все-таки решил оставить свои опасения при себе. «О, ты вернулся?» – окликнула Лайза один из его коллег. «Обеденный перерыв давно уже кончился. Ох и попадет же тебе. У твоего кабинета уже целая очередь столпилась». Вот только Лайз не обратил на его слова никакого внимания и молча прошел к лифту. Коллега фыркнул. «Вот же неприятный тип. Этот Шмидт слишком много о себе думает. Уже не раз и не он один замечал за Лайзом ничем не оправданное высокомерие. С другой стороны, ну и хрен с ним. Все равно от начальства ему сегодня достанется». Успокоив себя этой мыслью, коллега вернулся к работе. Сам же Элоис нажал на кнопку 32 этажа, самого верхнего в этом здании. Делать ему там было абсолютно нечего, работал-то он на третьем. Да и высоты боялся жутко. Но это при жизни. Технически Элоис Шмидт был мертв уже более часа, но юридически пока еще нет. В его совершенно пустой мертвой голове сейчас вертелась только одна мысль. «Я навредил клану Рихтеров. Я не должен дальше жить». Она жужжала как оса, билась о стенки черепа, не давала покоя. Добравшись до последнего этажа, он вышел в коридор. Какое-то время назад здесь начались ремонтные работы, но потом почему-то заглохли, и этаж так и не вернулся в эксплуатацию. Что сейчас было как нельзя кстати. Алаис открыл одно из окон и встал на карниз, чтобы через секунду шагнуть в пустоту. «Мы успели сделать все необходимое и скрыться с территории базы кеннитов до того, пока там не появилось подкрепление. В том, что оно появится, я не сомневался, поэтому и торопился. Также я приказал, чтобы перед въездом в город все наши автомобили разъехались по разным дорогам, иначе процессия из грузовиков могла бы привлечь ненужное внимание, а оно нам сейчас совершенно ни к чему. Сам я, как обычно, ехал на химеромобиле вместе с Ольгой и Арчи. Она решительно прыгнула на водительское сиденье, а я не стал ее останавливать. Хотя если бы это была обычная машина, то пускать ее за руль точно не стоило бы. После посещения склепа ее все еще трясло, да и дорогу она явно не видела. Хотя смотрела прямо на нее, но взгляд был полностью отсутствующий, а глаза мокрые. Но для химеромобиля это не имело значения. Даже тогда, когда нас подрезал какой-то ублюдок на пафосной тачке, моя ламба сама легко притормозила и избежала столкновения. Да ладно, не может быть, насколько вовремя это случилось. Ольга только и успела, что вздрогнуть, но это все-таки вернуло ее в реальный мир. Громко выругавшись, она машинально схватилась за руль. «Давай за ним», тут же приказал я ей. «Что, не упусти», повторил я свой приказ. Кивнув, Ольга ринулась в погоню. Удивительно, но ее пока даже не интересовало зачем. Думаю, она просто использовала любую возможность отвлечься, либо доверяла мне теперь абсолютно. Через некоторое время мы догнали придурка, когда он тормознул на стоянке какого-то офисного центра. Из пафосного черного бумера вылез не менее напыщенный хлыщ. Кажется, так называли эту марку герои фильмов про криминал. Их в последнее время вперемешку с обучающими роликами активно подсовывал мне Фред. Кажется, они ему самому нравились, что слегка странно для умертвия. «Кто это?» «Наконец», — спросила Ольга, — «первый раз его вижу». «Зато Арчи не в первый», — отозвался я. Словно подтверждая мои слова, ревенант грозно зарычал. «Так это тот самый?» Взгляд Ольги мгновенно запылал уже такой знакомой мне яростью. «Именно», — подтвердил я. «В отличие от большинства людей, У меня была идеальная память. Я просто никогда не забывал то, что однажды увидел. Я сама. Можно? Спросила меня Ольга, уже выпрыгивая из автомобиля. Я кивнул. Только он одаренный, и уже магистр. Учитывая это, предупредил ее я. Еще неделю назад, это бы могло остановить мою внучку, но не сейчас. Она подхватила на руки Арчи и выскочила из химеромобиля, как разъяренная фурия. «Эй ты!» Сразу окликнула она хлыща. На парковке больше никого не было, так что козел сразу понял, что это ему. «Чего тебе надо?» Грубо ответил он ей, подрезал. «Ну так мамке пожалуйся, и за руль больше не садись. Тёлка за рулем, это трындец. Да пошел ты!» Взорвалась внучка. «Плевать на это, но...» «Плевать, так ты не поэтому за мной гналась, или думала, я не замечаю, может, я тебе понравился?» Осклабился он, «так я не против, можем уединиться, ты мою собаку сбил, козел, и мимо проехал, не хочешь извиниться, так вот же она, вроде живая, хер ли ты пристала, живая только потому, что я лекарь», в сердцах призналась Ольга, «а пиявка, значит», презрительно прокомментировал он, «так что, сосать будешь? Если нет, иди нахер вместе со своим вонючим блоховозом». Ну все, Ольга окончательно созрела, а этот ублюдок еще даже не понял, как сильно он попал. Я удобнее устроился в химеромобиле и приготовился к шоу. «Я вызываю тебя на дуэль», едва сдерживая гнев, сказал внучка. «Теперь, когда мы стали кланом, то могли официально бросать вызов другим одаренным. С разными условиями, конечно». И этот придурок, услышав слово «лекарь», сразу полез в бутылку. «До смерти, согласна?» Криво усмехнулся он. «Или не рискнешь? Сама ведь знаешь, дура, что против боевого мага пиявки ни хрена не светит». «Согласна», мрачно ответила Ольга. «Ну точно дура конченая», продолжил потешаться без пяти минут труп. «Ладно, не бойся, я тебя убивать не буду. Когда ты станешь валяться у меня в ногах и просить пощады, я, так и быть, позволю тебе стать моей наложницей. Меньше болтай. Где твой смартфон?» Серьезно спросила внучка. «Когда ты сдохнешь, я хочу быть уверена, что у меня не будет проблем. Так что дуэль зарегистрируем официально. Как хочешь, детка», окидывая внучку похотливым взглядом, ответил он. «Так даже лучше. Тогда у тебя не будет шанса просто так свинтить от своего победителя». Похоже, этот хлыщ уже заранее праздновал триумф и представлял все, что он хотел сделать с Ольгой после. Внучка промолчала, и вместо спора они зарегистрировали официальную дуэль. Если раньше для проведения дуэлей требовались официальные вызовы и секунданты, которые следили за правилами, то прогресс добрался и до этой сферы. Достаточно было просто создать дуэль в клановом приложении. Один участник бросал вызов, второй отвечал. Нажатие кнопки считалось согласием с правилами и отказом от претензий. На парковке было достаточно свободно, так что они решили никуда не уходить, выбрав это место рингом. Как я потом узнал, одаренные вообще очень часто проводили дуэли в общественных местах. Для этого им просто нужно было поставить еще одну галочку в договоре, где говорилось, что они сами или их клан обязаны будут возместить все случайные убытки. И битва началась. Ольга даже не стала использовать арчи. Внучка была на таком эмоциональном взводе, что ей не нужна была никакая дополнительная помощь. Как я уже не раз замечал, гнев и прочие негативные чувства влияли на ее боевые рефлексы сугубо положительно. Ольга была просто создана для битв, хотя до недавнего времени об этом даже не догадывалась. Настоящий берсерк, впадающий в боевой раж и не оставляющий врагам ни шанса. Недостаток опыта она с лихвой компенсировала инстинктами и какой-то совершенно дьявольской интуицией. И, когда ее противник понял, что она вовсе не простая пиявка, как он себе нафантазировал, то было уже поздно. Ольга, ни секунды не сомневаясь, перерезала ему горло, а потом столь же спокойно вызвала на место происшествия скорую и полицию, как и положено по дуэльному протоколу. А вот ждать их прибытия было уже совершенно не обязательно. Так что она просто вернулась в химеромобиль вместе с Арчи, и мы поехали домой. «Ну что, полегчало?» — с улыбкой спросил я у нее. Она молча кивнула. «Неудивительно. Я-то в отличие от нее давно знал, что для бойца лучший способ успокоиться – это кого-нибудь убить. Главное, чтобы она не стала прибегать к этому при каждом удобном случае. Самоконтролю научиться гораздо сложнее, чем смертельным приемам». Всю оставшуюся дорогу мы ехали в тишине. Ольга о чем-то напряженно думала, но, вернувшись в конюшню, она не стала, как обычно, подниматься на второй этаж, чтобы провести тренировку, а задержалась в столовой и слопала, наверное, тройную порцию еды. А потом все-таки решилась ко мне обратиться. «Макс, а как много человек было в нашем клане до того, как она прервалась, очевидно, не желая озвучивать неприятную правду? Несколько тысяч, как и в любом другом из великих кланов сейчас. Не понимаю, как их всех могли», — она снова осеклась. «Мы это обязательно выясним», — заверил ее я. «Кроме того, как мы узнали, уничтожены были далеко не все. Часть клана дожила практически до сегодняшнего дня, и нельзя сразу же отметать возможность того, что это был не единственный такой склеп. Думаешь?» — с надеждой отозвалась Ольга. «Надо проверять», — я пожал плечами, чтобы не давать ложной надежды. На какое-то время она замолчала, а потом начала рассказывать. Я не перебивал. «Я никогда не задумывалась о своей семье, о фамилии Рихтер. Мне всегда казалось, что я одна на свете. Я никого не встречала с такой фамилией. И я даже не переживала из-за того, что сирота. Я родилась далеко отсюда. Ну, я так думаю. Потому что помню что-то, только начиная со времени, когда я уже была в приюте». Она задумчиво побарабанила костяшками пальцев по столу и продолжила. «Меня быстро забрали в приемную семью. Но особой разницы с детским домом там не было. Нас таких там было человек 10. Так платили больше пособия и все такое». Она вздохнула. «Даже не знаю, зачем я это все сейчас рассказываю. Просто я всегда воспринимала это как должное. Я была сама по себе. Особенно когда выяснилось, что у меня есть дар. Пусть и пиявка, как я тогда думала, но меня быстро стали побаиваться. Так что и вопроса о смене фамилии на фамилию приемной семьи не возникало. Я осталась Рихтер, но даже не думала интересоваться, кем были мои настоящие родители. А вот теперь...» Она замолчала, а я ответил. «Не имей привычки о чем-либо жалеть. Неважно о сделанном или не сделанном. Сожаление ничего не изменит, только тянут тебя в болото пустых переживаний. Я понимаю, но...» — попыталась возразить она. «Никаких «но». Как думаешь, где бы мы сейчас были, если бы я тратил время на пустые размышления вроде тех, как бы я мог не допустить трагедию моего клана? Как бы я мог избежать вражеского заклинания, заставившего меня проспать 1000 лет вместо 50? Сейчас это все не имеет совершенно никакого значения. Точно так же, как и то, что ты не пыталась узнать, кто твои родители, или то, что тебя сумели обмануть с наследством. Это прошлое, Ольга. Вот только как думаешь, Макс, могли ли быть эти Беккеры моими настоящими родителями? Эта мысль уже час крутится у меня в голове. Могли, честно ответил я, но не уверен, что мы когда-нибудь узнаем точно. Однако, то, что они оставили наследство именно тебе, уже говорит, что они были как-то с ними связаны. Возможно, тебя специально отослали куда подальше, ради твоей же безопасности. И очень может быть, что не зря, учитывая, чем все закончилось. Да, я тоже так думаю. И это одновременно и горько, и приносит какое-то странное облегчение. Семья не отказывалась от меня, и я не откажусь, — решительно закончила она. Она встала из-за стола и заходила по кухне взад-вперед, едва не налетев на Фреда, который на всякий случай нес на стол еще одну порцию еды. «За это время я стала сильнее. Благодаря тебе, я почти перестала чувствовать страх. Только злость на всяких ублюдков, таких как этот, я уже даже не помню, как его имя, хотя мы заключили дуэльный договор. Нахрен его?» Она резко остановилась. «Я это к тому, что готова сражаться. Я чувствую себя частью клана. Я научусь всему. Я хочу отомстить врагам. То, что они сделали с нашей семьей, я никогда им этого не прощу. Только скажи мне, Макс, и я поеду туда, куда скажешь. Я тоже хочу уничтожать врагов. Бери меня с собой всегда». Это звучало так горячо и наивно, что я улыбнулся, несмотря на то, что повод был, в общем-то, невеселый. Я подошел к внучке и по-отечески взъерошил ей волосы. «Ольга, самое глупое, что ты можешь сейчас сделать, это погибнуть слишком рано. Наши враги только обрадуются. Предоставь ты им такой подарок. Нет, только глупцы идут на поводу у эмоций. Настоящая месть планируется с холодной головой. Только так можно уничтожить противника, каким бы сильным он ни был». «Я понимаю», — грустно отозвалась она. «Запомни», — продолжил я, — «наша цель не просто наказать ублюдков. Наша цель – возродить клан, сделать его мощнее, чем когда-либо. Что толку, если мы отомстим, но Рихтеры так и останутся лишь историей? Нет, в первую очередь нужно думать о будущем. Я буду, я стану сильнее, обещаю». и я знал, что она не врет. Вот только сейчас передо мной снова встала неожиданная проблема. Мы потеряли довольно много жнецов во время последнего проникновения. Конечно, часть из них получится пересобрать, но враги-то кончились. Во всяком случае, явные, а значит, и новые тела. Разве что еще раз к Веберам наведаться, сами-то они еще долго к нам не сунутся. Теперь им не до этого. Пока я размышлял, к нашему дому подъехал курьер, и, когда Ольга открыла дверь, он вручил ей конверт. Объявление войны, снова, удивилась она, а потом кровожадно облизнулась. Глава 15. Кто ему скажет? Негромко спросила Кристина Бергман у окруживших ее людей. Всего в поместье клана собралось четверо человек. Такой себе стихийно возникший небольшой совет. Глава службы безопасности, юрист, заместитель главы, ну и главный бухгалтер, сама Кристина. Вот только главы клана здесь не было, и это главная проблема. Ну как кто? Пусть Герхард и говорит. Это его обязанность. Сразу же перевел стрелки на главу СБ юрист клана. Йохан, я уже доложил об этом свину, тут же отозвался Герхард, кивая на заместителя главы, пусть он дальше сам разбирается, а я думаю, это дело как раз для юриста. Свен тоже не стал молчать, сейчас тебе в связи с этим кучу документов заполнять, наследство и все такое. Забавнее всего в этом споре было то, что все они походили друг на друга, чуть ли не как близнецы. Высокие, светловолосые и голубоглазые, и даже Кристина не слишком среди них выделялась. Она тоже была высокая и широкоплечий, хотя и изящнее мужчин. К тому же, Бергманы были северянами, а у тех принято отращивать длинные волосы и даже заплетать из них косы перед боем. Нынешние потомки клана обычаев старины не придерживались, но за прическами ухаживали. Разве что заместитель главы выделялся. Он был старше всех остальных и носил еще и короткую бородку. «Мы так ничего не решим», — вздохнула Кристина. «Раз все так плохо, давайте вместе пойдем, что ли?» «Можно, только лучше не прямо сейчас», — попросил заместитель. «У меня на лице еще слишком сильно заметна радость». «Как и у всех нас», — согласился Герхард. «Лимон, что ли, съесть?» — пошутила Кристина. Древние шутки все посмеялись. Настолько она была в тему, никто из них и помыслить не мог о такой удаче, что придурковатый внук главы, Эрик Бергман, внезапно скончается. Клан они мирный, в основном занимались торговыми делами, но звезд с неба не хватали и дорогу никому не переходили, так что врагов у них почти не было, во всяком случае таких, кто бы мог доставить серьезные неприятности. Потому на скорую смерть внучка надеяться не приходилось. Но вот поди ж ты, вступив в смертельную дуэль с некой Ольгой Рихтер, он уже не вышел из нее живым, и первой реакцией всех собравшихся стало облегчение, ведь глава не только души не чаял в Эрике, но и готовил его в преемнике. Представить же на месте главы клана более неподходящего человека было сложно. Мало того, что Эрик был тупым, по мнению всех, кроме деда, так еще и взбалмошным понторизом. Его не волновало ничего, кроме собственных удовольствий, и любой, кроме, опять же, деда, понимал, что если он станет во главе клана, то просто промотает все клановое состояние за пару лет, а то и за пару месяцев. Почему же дед сам не замечал ничего подобного? Можно было бы сказать, что он ослеп от любви к внуку, но все гораздо проще. Медленно, но верно, сильнейший маг рода, Алав Бергман впадал в старческий маразм, но это не отменяло того, что с ним приходилось считаться. Поэтому в гостиной поместья и столпились все самые важные, после него, люди клана, не зная, как к нему подступиться с такой новостью. «Просто надо сказать», — продолжала настаивать Кристина, — «скрыть мы это все равно не сможем». «Вы хоть что-то узнали о дуэли?» — спросил Свен. «Алав точно спросит, кто это такая вообще?» Юрист Йохан вздохнул, но ответил: «Это как раз страннее всего. Лекарь она, из клана лекарей. Даже не знаю, как умудрилась грохнуть Эрика, но я бы лично пожал ей руку, конечно». Остальные понимающие закивали, а Герхард добавил: «Я, кстати, слышал о Рихтерах, новый клан, но уже выиграли 3 войны, причем одну из них, против Джаа. Если Алав решит мстить, то легко мы не выкрутимся». «Да уж», почти хором протянули остальные. Потоптавшись еще несколько минут на первом этаже, компания все-таки решилась подняться в кабинет главы. Алав встретил их в мечтательном настроении. Глава был уже очень стар. Дар позволял ему прожить больше 600 лет и, скорее всего, он был уже близок к своему пределу. Его, когда-то ярко-синие глаза потухли и потеряли цвет точно так же, как полностью поседели длинные волосы и борода. Он сидел в кресле, протянув ноги к камину, и читал какую-то старинную толстую книгу, когда, постучав в дверь, к нему в кабинет осторожно вошли четверо гонцов. Он мягко улыбнулся и предложил им присоединиться. «Садитесь, друзья, я ждал вас». «Ждали?» – осторожно поинтересовался Свен. «Да, я хотел рассказать вам историю». Делегация переглянулась. Они знали, что это значит. Не меньше часа им предстоит внимать байкам деда, которые они, скорее всего, уже и так слышали не раз. В конце концов, выбрав из двух зол меньшие, Герхард все-таки решился. «Господин Олаф», — перебил он главу, — «у нас есть новость, не терпящая отлагательств». Дед нахмурился. «Ты уверен, что она стоит того, чтобы перебивать старшего?» Из мечтательного дедушки он мгновенно превратился в грозного старика. «Уверен», — решительно кивнул Герхард, и, пока глава снова не перехватил инициативу, быстро отчеканил: «Эрик погиб на дуэли». «Наш Эрик», — не сразу понял Олаф. «Да, ваш внук», — подтвердил Свен. «Я не верю», — мгновенно вскочил с кресла глава клана. «Вы меня разыгрываете, а если нет?» «Герхард, черт бы тебя побрал!» — заорал он. «Куда смотрела твоя служба безопасности? Куда смотрел ты? Разве я не говорил, что моего единственного наследника надо беречь как зеницу ока?» «Это была официальная дуэль, а не убийство», — отозвался глава СБ. «Мы ничего не могли поделать. Все было по правилам». «Разумеется, он приврал. Никто за этим долбодетлом Эриком активно не следил. Молодой наследник гонял то на своей тачке, то на мотоцикле по всей столице и каждый раз успешно отрывался от охраны. Хотя, стоит признать, безопасники особенно и не старались. К несчастью, единственное, что хорошо получалось у Эрика, это лихачить. Так что в аварии он попадал редко и почти никогда не травмировался сам. Вы должны были его отговорить от битвы с опасным противником. Вы должны были сразу сказать мне», — рявкнул дед, швырнув кресло, на котором недавно сидел, прямо в камин. Деревянную ножку сразу подхватили языки пламени. Йохан осторожно выхватил кресло, потушил его и поставил на место. Противником была девушка-лекарь. «Кто мог предсказать?» — осторожно начала Кристина. Дед еще сильнее взбеленился. «Пиявка — это невозможно. Дуэль не могла быть честной. Я не верю. Поверьте, все было официально», — продолжали успокаивать его остальные. «Это конец», — наконец прекратил метаться по комнате дед. «Для нашего клана все кончено. Это потеря, которую мы никогда не сможем восполнить. Он был нашей единственной надеждой на будущее». Он бухнулся на кресло, который только что пытался сжечь, и обхватил голову руками.